9. Ф. Хилман вцепился пальцами в руль Чероки и округлил глаза при первых далеких звуках необычной музыки. «Что за дьявол?» «Обычные колокола», — дернул плечами Батч Дуган. «Красиво звонят. Наверное, погребение скоро начнется. Там будут хоронить Рут, а я тут торчу с полоумным дедом на другом конце Хейвена. Бога ради, зачем?» Ответа он сам не знал, но подозревал, что теперь уже поздно что-либо менять. «Колокола методистской церкви раньше так никогда не трезвонили», — нахмурился Эф. «Кто-то их подменил. Ну и что с того?» «Ничего. А может и все. Как знать. Нам пора». Старик повернул ключ зажигания, и мотор Чероки взревел. «А я еще раз спрашиваю», — проговорил Дуган со сверхъестественным, как ему показалось, терпением. «Что мы ищем?» «Трудно сказать». Чероки разогнался и пересек городскую черту. Альбион остался позади, впереди был Хейвен. Эва охватила неприятное предчувствие, что, вопреки всем мерам предосторожности, он уже никогда не выберется отсюда. «Когда найдем, узнаем». Дуган не ответил, только снова мысленно удивился. Как он мог во все это впутаться? Похоже, он сам свихнулся, не меньше сидящей рядом трухлявой развалины, а то и больше. Устраиваясь понадежнее в кресле, Батч поднял руку и потер место над бровями. У него начиналась мигрень.